Мы начинаем наш очередной урок номер 5 из цикла «Зогар Тес». Зогар, страница 36, ламет вав. Мы находимся в правой колонке. Гасулами, комментарий, вторая строчка, правая колонка, вторая строчка. И мы все еще по теме находимся в букве Шин. Улефихах никра от Шин. От Эмет Кмо Гатав 3. Вехен Никра Хутма Дималка Хамо. И поэтому буква Шин называется буквой истины, так же, как и буква Тав 3. Вехен Никра Хутма Дималка Хамоха. И также называется печатью царя, как и она. Точка. Ки милат хотам. 4. Ги рабат машмаут. Ибо слово хотам, печать, она имеет много значений. Точка. А решен море аль сиюм. 5 гапарцуф. Кмо хотам гамелах. Габа весиюм гакатав. 6. Ганихтав башем гамелах. Четыре. После точки. Первое значение, оно учит, то есть значение слова печать, хотам. Первое, оно учит об окончании парцуфа. То есть ссылается на окончание парцуфа 5. Кмо хотам гамелах, как печать царя. Кольцом они делали печать, как печать царя. А баба сию махтав акатав, которая идет, которая устанавливается в конце письма. Шесть. Ханихтав башем амелах, написанного от имени царя. Точка. Вагабетху кихотам гамелах. Семь. Гу хмо гамелах ацмо. Хмо шикатув бетикуним. Восемь. Гоха Дехилин, Гоха дехаялин, Мерешимо дехутма демалка. 9. Кеилу гаве малка. Точка. Второе значение, шестая строчка после точки. А второе значение, что ибо печать царя сим гухмо гамелаха цмо, она также, она такая же, как и сам царь. Кмоша готов бы тикуним, как и написано в тикуним. Она как и царь сама. Я добавляю просто, если мы видим печать царя, то это для нас это все равно, что царь сам. Так это понятно. 8. И в тикуним стоит арамейский. Охи дехаялин мерешимо. Так, он говорит, так. Дехилин все-таки. Охи дехилин мерешимо дехутма дехилин. Так боятся писания или отпечатка печати царя 9 Кейлогавы Малка, как будто бы это, как будто бы она сам царь. Понятно, да? Угу. То есть самой печати боятся как самого царя. То есть она сама как царь. Точка. 9 после точки. Умита амзе никрага хотам 10 от эмет. Не можешь найти, да? Девять после точки. Умита амзе никрага хотам 10 от эмет. А по этой причине называется печать буквой истины. Ки алькен коль гамтиют никерет митох 11 ахотам. Ибо поэтому все истины узнаются из печати. Увидим еще больше потихоньку. Таль объяснит. Точка. Амнам ола малата шин аль хатав ки 12. Хашин никра васот басот хашем шакай. Однако достоинство буквы шин, оно выше, чем буквы тав. Ки 12. Ибо буква шин названа в секрете имени Шакай. Я не произношу это вторую буквочку, букву как далет, чтобы не произнести имя, произносить имя впустую. А это имя Шакай, это имя Всевышнего, так называется. Это имя как бы, это имя Есода. Это Творец в его силе Есода. И Всемогущий. И начинается это имя тоже с буквы Шин. Точка. Шапирушо Шаамар 13 Леоламо дай ваальтит пашет йотер. Что 12 после точки, что его значение в том, что он сказал 13. Миру дай. Дай — это значит достаточно. То есть, если мы возьмем, еще дальше скажем, тогда докончим. Что он сказал миру? Дай достаточно. Вальтит пашет и не продвиг, и не распространяйся далее. Как это можно понять? Ше, его имя Творца Всемогущего, называется Ше, Шин, Далет, Юд. Так вот, Шин — это значит как бы что? Что, да? Что? А Далет и Юд — это значит достаточно. Так он сказал Ше, что достаточно. Он сказал, что достаточно. В это имя, имя ничто другое всегда есть, а как постижение. Тоже имя Творца — это сила, выражение силы Творца в постижении постигающих. А поэтому в этом значении все говорится об этой силе Творца, которая называется «что достаточно». Он, что значение этого, что он сказал, Творец, что своему миру «дай достаточно» и «не распространяйся далее». То есть «до Есода», «до и до Есода», или же, что то же самое, «Есод» — это когда мы говорим про сферот, а когда в буквах, то мы говорим «до шин». До шин мир распространяется и не более. Увидим дальше, что это значит. Большое-большое. Здесь большое исправление есть. Большое постижение. 14. Умора базе вазе альбиньян хаулам мифхинат гаишув. 15. Шенистаем рак башин ува амар леоламо дай в альт 16 тит пашет бифхинат тав атав. Четырнадцать. И это и учит в этом о строительстве, о строении мира, о, лучше сказать, о здании мира в аспекте поселение. Пятнадцать. Шанистаем рак башин, которое окончается только буквой шин. То есть там есть уже поселение, там есть жизнь на этой букве шин. Граница. Вторая граница. Он будет говорить еще об этом. Ува амар леоламо дай, и в ней, этой буквой, он сказал своему миру дай достаточно. Ва аль 16 тит пашет, и не распространяйся далее. Бифхинат атав, и не распространяйся далее в аспекте атав, буквы Тав. Он потихоньку расскажет нам. Я не хочу забегать вперед. То есть только Дашин должно быть мироздание. Там есть поселение, там есть жизнь, и там на ней можно строить. Это второе, как бы сказать, дно, на котором можно построить жизненное существование. А на Тав нельзя туда идти дальше. Малхут да Малхут. Точка. Ва алькен никрет никудат 17 гасиюм дешин бешем никуда эмцаид де Иешуа. И поэтому точка окончания буквы Шин называется именем центральной точки поселения. Поселение, то есть, где есть уже жизнь. Это совсем другое поселение или, например, пустыня. Есть разница. Поселение есть уже вода есть, и все есть. Все есть, что необходимо для жизни. Можно строить далее. Жизнь на этом строится. 18. Везо таната шин найха камех лемевары ви 19 альма деви иткаре шмех шакай ки ахар ше Рата Шедаха Атав Мишум Медат Гадин Акаше 21 Шеба Хашва Хашин Бацма Шакадош Баругу Евахар Эт 22 мидата лемевары ва альма шагарей ешла холь 23 амалот шельгатав ки гам ги хотам амелах. Двадцать четыре. Вегамхи от Эмет. Восемнадцать. Везота аната шин. Это аргумент буквы шин. Найха камех. Хорошо бы тебе. Лемевары би ви 2.19 Алма, чтобы создать мною мир. Деви иткары шмех шимха шимех шакай, ибо во мне называется твое имя всемогущий шакай. Потому что она шин, это тоже, мы как мы учили, эта буква, это сфера есод малхут. А это тоже самое имя Творца, она тоже есод от есод. На более высоких ступенях, неважно, но оно соотносится с есодом. Ки ахар 20 широта, ибо после того, как она, буква Шин, увидела Шедаха Гатав, что буква Тав была отвергнута, Мишумидат один из-за ее свойства строгости закона, Акашет тяжелого свойства, которое в ней 21. Хашва Хашин Бацма полагала Шин в себе Шакадош Барагу Евхар Эт 22 Мидата, что Святой Благословен Он изберет ее свойства лемевары ва альма, чтобы им создать мир. Шегарей ешла холь 23 гамалот шелятав, ибо есть в ней все достоинства буквы Тав. Хигам хи хотам амелах, ибо и она, буква Шин, печать царя 24. Вегам хи от амет, и также она и буква истины. Точка. В одлама лано сефет, и есть у нее еще добавочное достоинство. 25. Кива никра Гашем Шакай, ибо в ней ею названо имя Шакай, всемогущий, и тот, который сказал, добавляю я от себя, и тот, который сказал, дай достаточно, дошин и не далее, а потому там есть конец. И истина. Киги нивхенет лесиюма, ибо она считается как окончание 26 денуква левхинат ешуваулам, ибо она считается окончанием нуквы в аспекте поселения мира. Там есть жизнь. До туда доходит свет, а потому это и есть поселение. Велога тав, а не буква тав. Алькен, поэтому 27. Мацаа оз бацма, она нашла силу в себе. Лаволев на якадош баругу, прийти перед, предстать перед. Прийти перед святым благословен Он. Шиевра 28, Гауламба Мидата, чтобы Он создал мир ее свойством. 29. Гешивла Гакадош Баругу Лашин Афальпи Шималатех 30 Гдула Меода Кмоше Амарт Гиней Давка Мишум Зот 31 Зот Галеумат Шелах Баклипа Митхазек Бьотер точка 29 Гешивла Гакадош Баруху. Святой благословен Он ответил ей Шин для ней, этой буквы Шин. Афаль пише Малатех 30 Гдуламы от, несмотря на то, что твое достоинство, оно очень высокое, к Моше Амарт, как ты говоришь. Гиней давка, вот именно Мишумзе, именно 2031 из-за этого. Алеумат Шилах Баклипа Митхазек Баютер, противолежащее от тебя в клипе нечистой силы, она укрепляется тем более. 32. Килога я миткаем шакра беолам. Имло гаю 33 натлин лах бет аотиот де зиюв вешекер шель хаклипот 34 шагем куф реш 32. Килога я миткаем шакра баулам, ибо ложь, передаваемая словом шакра на арамейском, то тоже начинающегося с буквы Шин. Она то говорит, что это бы сила, бы, которая называется шакра, ложь. Она бы не могла, не существовала бы в мире. Им лога ю 33 натлин лах, если бы не были тебе даны. Бета утиот, две буквы, дезиюв, вышекер шелеклипот, две буквы, которые фальсифицируют и лгут от нечистой силы, от клипот. 34. Шехем, что эти буквы, они куф и реш. Посмотри на слово шакра. Это, а на иврите, а на святом языке это шекер. То есть всего три буквы. Шекер. Шин это то, что мы говорили. А две буквы куф и реш, он говорит, они идут, прикрепляются к ней от нечистой стороны. Конечно же, все буквы, они чистые, святые, я добавляю. Но против них есть те же буквы, будем говорить, силы нечистых силах. Так вот, к ним прицепляются, они на том же уровне стоят, поэтому рядом стоят, напротив. Как бы. И поэтому эти куф и реш, они прицепляются к этой шин. И получается слово шекер, как мы говорили. Ложь. Вы говорите, она бы не существовала. А одно против другого Творец создал. Точка. 34 после точки. Пируш. Ки вет мекорот хен эля ситра ахра. 35. Улехоля клепот. Здесь очень-очень важное, он дает введение, кусочек, очень важно, надо очень хорошо разобраться в этом. Ибо, он говорит, а пояснение, ибо два источника есть у ситра ахра, у нечистой силы. 35. У лехоль гаклипот, и во всех клипотах. Айхад гу вивхинат гарада кика. Одна из них, как мы говорили, да? Это источник. Один из них это аспект свечения гарада кика, свечения маленького света. Свечение малое. Называется нерда кик, гарада кик. Свечение маленькое. 36. Шаг душа вацма мы иралаген, что сама святость светит в ней. Кидейлигьот лакьюм, чтобы у нее было существование. Шло нидбатла Шелонит батлена, хользман шиеш, сорых баген, 38, леаниш, это решаим. Чтобы она не была аннулирована, нечистая сила, имеет в виду, все то время, когда есть необходимость в них, чтобы наказать 38, чтобы наказать злодеев. Наказать ради исправления, конечно. Они сами себя наказывают. А Творца никакого не приходит наказания. Только хорошее приходит. А они себя сами наказывают тем, что они выбирают плохие пути, плохие поступки и так далее. Мысли, желания. То есть, сейчас он сказал нам, что есть маленькое свечение, мое маленькое добавление. что есть маленькое свечение, которое легитимно оправдано и сделано так, что от сотворения мира, что он дал немножко силу, надо немного дать эту силу им, ибо было разбиение Келим, разбиение, потом было уже разбиение Адам Кадмона, но было разбиение Келим главным образом, что необходимо, конечно, потом, это было конструктивное дело, и надо было потом, чтобы потом можно было поднять искры и искры святости и к Келим разбитые, чтобы поднять их в святость. Так вот, есть легитимная порция, это легитимный источник, вот это небольшое свеченица. Оно необходимо, он говорит, видишь, он говорит, чтобы наказывать злодеев, то есть злодеев тот, который получает ради себя. Так вот, доказать его значит, что когда он возьмет ради себя, он останется в темноте. И тогда будет вскричит и придет, у него будет такое состояние, что он поднимет эти вверх. А пока он не поднимет, у него будет состояние темноты и всего нехорошего. То есть это легитимная порция. Так сделал Творец, чтобы дать легитимно нечистым силам небольшущее, немаленькое свеченице. Теперь идем дальше. У мицадзе эйн бехина эйн биньян эйн биньян эйн биньянан 39. Гадоль кигагайраму этот мы од 39 дуг до запятой. Теперь вегу рак кидей 40 хиотам хайотан билвад шазахар деклипот гу вифхинат вак 41. Блирош. Ванукла рак бифхинат никуда. Вли. 42. Гитпаштут кляль. Идем дальше. Внимательно слушаем. Здесь очень важные вещи, которые дают нам учить. Самое важное, что нам нужно. У мицадзе с этой стороны эйн биньянан гдола их, то есть от клипот их строение, оно невысокое, их здание, их строение, оно небольшое. А здание получается только от света святости можно построить. От привлечения света святости. Так он говорит, что их здание, оно небольшое, этих ситра ахра. Кихараму этот меод, ибо свечение, оно очень незначительное. Вегурак, и оно лишь ради того, кидей 40 хайотан билват, чтобы их поддерживать, жизнь в них только лишь. Шазахар деклипот, что мужская часть нечистой силы гу вифхинат вак, она в аспекте шести краев, как зейранпин. 41. Блирош, без головы, только шесть нижних. Вануква, а женский элемент, женская часть их рак бифхинат никуда, только лишь в аспекте точка, точки. Вли без 42 гитпаштут клаль, совершенно без какого-либо распространения. Вот это легитимное состояние нечистых сил должно быть. То есть маленький порцовчик только, и то в катнуте. Шесть свирот мужской мужского и одна сфера женская. Ибо ничего, нет ничего, что существует, чтобы не имело мужской и женской части. Надо очень хорошо запомнить себе. И нижние никогда ничего не могут получить без того, чтобы они получают последнее, от кого они получают, это от женской. Надо иметь в виду это все. Что обе силы обязательно требуются, это называется творение. То, что имеют обе части, называется творение. Мужскую и женскую. Точка. 42 после точки. Бухвар ядата шагара дакик зо 43 нимшехет лаген алидей от куф шебазе гадхалат кахан 44 лагидамот эл гаадам Дебия дегдуша кеков бипней левая колонка, первая строчка Адам шегу сод зелеумадзе аса элоким. Сорок два после точки. Ухварья дата, и ты уже знаешь, шагарадакик, что азо, что это маленькое свечение, 43, нимшехет лаген, распространяется к ним, алидей от куф, посредством буквы куф. Шебазе, то есть только ее нижней частью этой ножки. Шебазе гатхалат кохан, что в этом есть начало силы их, у нечистой силы, у клипотло, будем говорить, что в этом есть у начала сил у клипот. 44. Легидамот, быть подобными, становиться подобными эльгадам дебия тегдуша, быть подобными человеку миров бия бриайцера асия тегдуша святой святой системы миров. То есть я добавлю сейчас чуть-чуть, что я закончу тогда это предложение. Каков бипней Адам? Как ков, это буква куф, пишется так же самое, куф. А ков еще значение имеет обезьяна. Так он говорит, каков, как обезьяна перед человеком. Сейчас я поясню. Первая строчка левой колонки. Шегу сот, что это секрет. Зе ломат зе асай локим, что одно напротив другого создал Творец. Что он говорит нам здесь, внизу? Что 42 строчка, что это маленькое свеченице, свечение, которое распространяет, которое притягивается к ним посредством буквы куф. Куф. Куф. Что оно дает, в этом дается им начало, дается их силы клипот, чтобы уподобиться человеку бия, святой системы бия. Почему? Потому что получается так. Мы говорим про букву куф, которая находится в Ацилуте. Так, или будем говорить, находится в 22 буквах святости. Так мы говорим. А под ними, под буквой Тав, находится, как мы будем говорить, бия. Неважно где, но это бия. То есть три мира, которые отделенные от святости. Это тоже святость, конечно. Справа у них есть так. Они отделенные от святости по отношению к Ацилуту. А отделенные от Ацилута. Но у них есть тоже правая и левая часть. Правая у них это святость, система святости. А левая у них система нечистых сил. Даже примыкающая к левой. Это система нечистых сил. Так вот, примыкающая к левой, будем скажем лучше. Так вот, он говорит, что теперь, когда от Куф, буква Куф, ее нижняя часть, ее ножки, она идет на их поддержание жизни этих нечистых, этих клипот, которые находятся, начиная уже с брия, с левой стороны, они примыкают к левой стороне, потому что все есть две стороны, есть правая и левая, они как бы примыкают к диним, к строгости закона, к левой стороне. Ничего плохого нет в левой стороне к диним, но они примыкают туда, и как считается, как будто бы это как напротив, одно напротив другого оно находится. И тогда они получают, и есть обличие, то есть строение человека в бия, брия и царава сия, святости. То есть есть у него мужская и женская части. Да? Человек брия, есть человек, можно сказать, человек Ецера, человек Асия, но он говорит общее, человек Бия. А напротив него, там же, в Бия, находится, как мы говорили, примыкает к левой стороне система нечистых сил, система клипот. И вот она-то и получает от этой нижней части ножки Куф. И таким образом, что он говорит, он берет значение слова Куф, то есть буква Куф, которая дает, нижняя часть дает эту силу им. И он берет тоже и значение этой буквы Куф, значение это обезьяна. То есть слушай внимательно, это очень важно, тем, что они получают сейчас от этой буквы Куф, от ее нижней части, ее ножки, получают чуть-чуть маленькое свечение святости, этим самым они уже, у них могут уже есть получить, у них уже получается какое-то строение. У них уже получается мужская и женская стороны, женские части. А уже мужская и женская, уже есть строение. Понятно, о чем говорится? Раньше у них этого не было, а теперь у них есть и мужская, и женская. То есть он уподобляется как бы человеку бия, а в человеку бия с правой стороны у него есть тоже шесть, да? Шесть сферот мужской и одна сфера женской, но это святости. А у него теперь есть, он строит этим самым себе нечистые силы клипот, они строят в себе тоже парцов из, то есть везде, где есть недостача, там они прицепляются. То есть вот, там строится что? Строится, значит, парцов, где есть шесть мужского клипот и одна женского клипот. Понятно? А почему там начинается? Потому что там уже не отсилут. Там уже нету света хохма, а есть только хасадим. Значит, уже есть какое-то затемнение, есть какой-то недостаток. А где везде, где есть недостаток, там есть прицепление. Прицепка. Нет, где есть недостаток, и где нет сохранности, нет защиты, то там прицепляются клипот. И поэтому называется, что они напротив, видишь, он как говорит, что они, эти, они получают силы от этой буквы, буквы КУФ, чтобы уподобиться человеку Бия, святости, системы святой. Как обезьяна, он говорит, КУФ, из обезьяна, КУФ, КУФ. А пишется то же самое. Как обезьяна перед человеком, то есть левая она как бы та же самая, как бы человек. И это большая-большая сила, потому что сейчас мы увидим, что он нам расскажет. Шигусот зело мадзе асайлоким, что это тот секрет того, что одно против другое сделал Творец. То есть, слушай внимательно. То есть, мы видим здесь, что это все легитимное, что вот до сих пор мы учили сейчас, только что до сих пор. Вот это сегодня. То есть, легитимное это что? Что кусочек маленький только от этой КУФ идет, нижняя его часть, его ножки. Она распространяется, имеет право легитимно распространяться в эти клипот, чтобы они могли существовать. И из этого строится у них маленький парцуфик. Шесть сферот мужской части и одна сфера женской части. Этого достаточно, чтобы им дать им жизненную силу. Немножко. И чтобы они не возомнили себя, и чтобы они не, как сказать, не... Чтобы человек мог, чтобы творение, человек, будем говорить, чтобы он мог как бы автономно сам выбирать, иметь право выбора, добро избирать или зло. И таким образом он говорит, чтобы наказать злодеев, которые выберут зло, то есть захотят притянуть больше к нечистой, к клипот свет. Но это легитимное. То есть мы видим из этого теперь, что такое, очень важный этот момент, что значит одно против другого создал Творец. Вот это он создал. Понятно, что? Больше нет. То есть больше одно против другого, нет больше другого одно против другого. Вот это та малюсенькая сила, которую он создал, чуть-чуть он создал вот эту нечистую, это клипот, в этой степени все должно было быть еще хорошо и достаточно для самокорректирования мироздания. А для этого не надо было уже не иметь ни Тору, ничего другого. Это было достаточно этого, чтобы человек внутри себя ощутил эти две силы и избирал добро. Вторая строчка, левая колонка. Умакор бет эля ситра ахра гу михамат килькуль три атахтоним. Я дочитаю до конца этот абзац. И мы его разберем и на этом закончим. Ше алейдей маасейхем араим моциим четыре орот дегдуша эля клипот. Ше хакилькуль харишон пять ая вехет деэцадат шемикох зе насала хен биньян шесть гадоль бехей парцуфин увы абия кмо шееш лик душа. Вот здесь очень-очень важно. Это нигде нельзя найти это, вот, то, что мы здесь учим. И нигде не найдешь. Поэтому очень внимательно сейчас этот принципы эти, найти, знать эти принципы, тогда все будет хорошо строиться, но есть будет база, чтобы на чем строиться. Два. Умакор бет эля ситра ахра. И второе, второй источник для ситры ахра, это уже нелегитимный источник. Второй источник для ситры ахра. Гумихамат килькуля тахтоним. Это из-за повреждения нижними человеком. Три после точки. Шаалидей маасей гемараим. Что из-за плохих поступков. Моциим четыре орот дегдуша эля клипот. Они притягивают, они выводят света святости к клипотам. Шага килькуль харишон, что первый килькуль, первое повреждение, пять. А я бахетец лецадат была в грехе древа знания, познания добра и зла. Смотришь, он говорит теперь, что микоах зе, что этим самым, этим самым грехом, как результат этого греха, насалахен сделалось у них, у клипот, биньян гадоль сделался у них, сделалось у них большое здание, строение. Бегей парцуфин, из пяти парцуфин, ува абия, эн и из миров, ацилут брияй циравас и асия клипот. Кмош ешь лик душа, так же, как и есть у душа, у святости. То есть мы видим второй источник. Второй источник, это не то, что мир такой сделан. Второй источник – это из-за плохих дел, грехов человека. Понятно? Что тем, что он и они притягивают своими плохими делами, они выводят силы, видишь, как он говорит, выводят света святости к клипотам, как через левую линию. Как правило, грех Адам первого человека, грех древа познания добра и зла был в том, что он притянул слева, там слева есть слева хохма, которая не ощущается нижними, и надо проделать работу, чтобы ее ощутить. Надо подняться сначала над парса и там проделать работу и притянуть все три линии, сделать там три линии у верхнем, создать там среднюю линию, и потом получить эти все три линии через среднюю линию и притащить их, тогда можно их легитимно опустить их под парса, под пояс, будем говорить. В несколько заменьшенном, уменьшенном количестве. Как того, так и другого. Как двух элементов, которые там есть. Хасадим и Хохма. Так вот, это началось все от греха древа познания добра и зла. И потом другие. И постоянно это все. И таким образом это были построены этим самым после греха Адама и дальше были построены уже у них вместо одного маленького парцуфика из шести мужских сферот и одной женской было построено громадное здание, которое полностью соответствует системе святости из пяти парцуфим и четырьмя мирами, как у святости. Ну, мы очень важный материал, мы не пойдем дальше сейчас. Надо хорошо разобрать, это очень важный материал здесь. Поэтому разберись хорошо в этом. Это даст громадное. Это дальше тоже будем этим заниматься. На этом все строится. И все, что мы учим здесь, в этом, все есть у нас. Так что увидишь все, как это у тебя есть. То же самое у нас. Надо только на эту шину опираться, а не ниже. И стараться давать. Поэтому обязаны мы, о, кто же у нас, есть тоже все 22 буквы. И тоже нам не, тоже нельзя ни в коем случае не, совершенно ничего не давать ситре ахра. Запомни это отсюда, что мы учим отсюда. Что мы обязаны тоже давать что-то ситра ахра. Видишь, да? Не можешь никуда убежать, ни в монастырь, никуда, ничего не спасет. От никуда не спасет, все возьмешь с собой, эту ситра ахра возьмешь с собой. Куда бы ты ни убежал, герметически закрывая себя в камере, все равно она будет. В космос, где бы ни полетел, навсегда у тебя будет тебе с тобой вместе. Поэтому надо что-то дать этой ситре ахра, чуть-чуть дать ей, минимальное дать ей. Все, она успокоится, много не надо ей. Поэтому и в Йом-Кипур, в судный день, два козла приносятся в жертву. Один Творцу, а один Азазаэль, нечистой силе. И почему? Все, он тогда ему дали ему этого козлика. То есть, этим самым, значит, не просто так дали, а намеренно дали несколько ему шерифсель. Он тогда получил это, и он успокоился. Этим, она успокоилась, это ситра ахра. И тогда можно заниматься святостью. Так и нам то же самое надо учиться этому. В этом давать через куф, дать немножко ему, он будет уподобиться как бы обезьянке, похож на человека, но вроде как человек, вроде как обезьяна. Потому что не его подражает только, а своей силы нет. И таким образом успокоиться, а тогда можно заниматься святостью. Значит, надо тогда учиться, все, что мы учим, это твоя душа. Имей это в виду, это все, что мы бы здесь не учили, это весь, все мироздание, и в то же время это только твоя единственная уникальная душа.